окончательное и бесповоротное заключение. Понимаешь?» «Не совсем», — ответил дядя. «Но так ли необходимо тебе это окончательное и бесповоротное заключение, если оно доставляет тебе столько огорчений? И к чему спешить? Почему оно тебе нужно так срочно?» Юсефсон засмеялся и сказал: «Знаешь, Вестерберг, в тебе есть что-то располагающее. Хоть ты и большой осел, не правда ли?» «Разумеется», — ответил дядя. «Так ты будешь ходить в оранжерею?» «Да-да, приду, когда надумаю. А сейчас я не скажу более ни слова, ни единого разумного слова». Возвращаясь домой в трамвае, дядя думал главным образом не об этом, несомненно, очень важном и не совсем понятном разговоре, а о самом Юсефсоне и о своем луге. Образ луга подступал к нему ближе, луга, который он защитил. «Я расскажу ему когда-нибудь про луг», — решил он. За год до того, как дядя встретил Юсефсона, родственники сняли на лето дачу на прибрежной Шхере. Берега Шхеры были довольно крутые, дяде подниматься было бы очень трудно, и родственники обсуждали, что лучше — взять его с собой или оставить дома. Дядя был вовсе не такой уж и глухой, каким прикидывался, и подслушал почти все их разговоры. Под конец он решил разложить пасьянс, что делал, когда нужно было принять важное и трудное решение. Если пасьянс получится, он останется, если нет, поедет. Вообще-то, этот пасьянс у него почти никогда не получался. Шхеру с востока на запад разрезало ущелье. Рыбак, сдававший Шхеру в наем, построил через нее мост из бревен, чтобы по пути от пристани к дому не надо было снова спускаться на берег. Мост был довольно хилый, но все же он экономил массу времени. Когда дядя в первый раз ступил на островок, то замер как вкопанный. Его спутники решили, что он боится идти по мосту, но они ошибались. Он увидел прибрежный луг во всем великолепии пышного, короткого июльского цветения. Пестрые цветы и травы колыхались легко и воздушно. Дядя понял, что ничья нога не ступала по нему. Он был нетронут и свеж, как первое утро рая. Этот луг показался ему еще прекраснее оранжереи. Он решил, что никто не будет ходить по нему, и можно только любоваться. Каждое утро на восходе солнца дядя сползал вниз со склона и усаживался возле своего луга. Красивее всего луг был, когда солнце выкатывалось над горизонтом. Тогда все краски загорались и сияли каким-то неземным светом. Но это длилось лишь краткий миг. Под нежным июльским ветром цветочный ковер колыхался, словно в танце. Что это было за зрелище? Любовь дяди к оранжерее была неизменной, но постоянно меняющаяся всегда прекраснее статичного, а луг был поистине живой. Иногда дядю охватывало то же самое опасное желание, что и в оранжерее. По праву восхищающегося войти и почувствовать, как луг обступает тебя со всех сторон, желание обнимать его. Но дядя этого не делал. А в один прекрасный день родственники раздобыли переносную сауну. Разумеется, при каждом, даже самом маленьком финском доме должна быть сауна. Переносной сауне нужна ровная площадка, а найти ее здесь можно было только на дядином лугу. Наступили трудные дни с долгими спорами и мрачными паузами. Но, как часто бывает в семьях, все нашли компромисс. Баню решено было поставить под мост, в укромное место, где она не особенно помешает лугу. Когда они поставили под мостом свою баню, дядя пошел поглядеть на нее. Это было квадратное чудище с жестяной трубой, неуклюжее инородное тело. Дядя подошел ближе и открыл дверь. Внутри царил полумрак. Деревянные скамьи из широких досок, печь из черных камней, железный котел, ушат для воды и штормовой фонарь. Подходящее место для уединения. Дядя уселся на нижнюю скамью. Теперь его луг являл собой картину в обрамлении дверного проема. Очень светлую картину на фоне полумрака сауны. Ему показалось, будто он сам нарисовал эту картину. Никто не удивился, когда дядя заявил, что будет спать в бане.